Да, но ты помог мне выбраться из тюрьмы. А что он может мне сделать? Всех охранников тюрьмы я отлично знаю. Так где встретимся? Может, у тебя на квартире? Спросил я и посмотрел на часы, они показывали почти 11 утра. Скажем, в полдень, предложил я. Это bien. Хорошо. До скорого. А что ты намерен делать? Пока не знаю. Думаю, расспросить кое-кого. Увидимся у тебя, сказал я и повесил трубку. 10 минут и несколько песо я потратил в гостинице Монте-Кассино, чтобы выяснить имя продавщицы сигарет и адрес, где она живет. Звали ее Сарита. В половине 12-го я уже стучался в гостиничный номер, который снимала эта самая Сарита. Вскоре за дверью послышались тихие шаги, а следом традиционная мексиканская «Моментито». Затем огромная дверная ручка повернулась, дверь со скрипом приоткрылась, и в узкой щели показались взъерошенная прядь черных волос и карий женский глаз. «Возможно, вы меня не помните, мисс», — обратился я к девушке. «Я вчера был в ресторане Монте-Кассино, со мной были еще трое». «Кажется, вспоминаю», — ответила она. «Вы принесли нам записку». «Ах, си, вспомнила, так что вы хотите?» «Хотелось бы поговорить с вами, если это возможно». «А почему нет? Только я не одета. Моментито». Она оставила меня у приоткрытой двери, а сама скрылась. Через минуту я вновь услышал голос девушки. «Я готова, можете заходить». Я вошел в номер и плотно прикрыл за собой дверь. Девушка, судя по всему, занимала однокомнатный номер с ванной. В комнате стояли два стула, туалетный столик и кровать. Перед тем, как меня позвать, она прыгнула обратно в кровать и натянула на себя покрывало. «Извините, одеваться долго, я собиралась еще поспать». «Простите, что побеспокоил, но я к вам по очень важному делу». «Не стоит извиняться, возьмите стул». Я подставил к кровати стул и сел на него. «Это по поводу вчерашнего вечера. Я хотел бы встретиться с тем мужчиной, от которого вы передали записку, с сеньором Бельчардо», — сказал я. Девушка приподнялась в постели и поправила подушку. Теперь она полусидела в кровати, придерживая обеими руками край покрывала. Свободно падающие на плечи черные волосы, обрамлявшие ее лицо, напоминали спутавшиеся водоросли и придавали облику молодой мексиканки особую дикую красоту. У нее были большие, почти черные глаза, пухлые губы, хотя и не подведенные помадой, были очень красивы. Несмотря на то, что девушка не успела наложить на лицо косметику, выглядела она весьма недурно, хотя и не такой знойной и вызывающей соблазнительной, как вчера. После отдыха ее личико излучало свежесть и обаяние. Сейчас ей можно было дать чуть больше 20. «Наконец я вас окончательно вспомнила», — сказала она. «Вы купили у меня сигареты, ваши глаза в тот вечер еще чуть меня не просверлили». Девушка произнесла это так, словно вновь намеревалась продать мне пачку беломонца. «Да-да. А тот, о котором я вас спрашивал?» — она покачала головой. «Я его не знаю. Правда, я видела его раньше, но кто он такой, не знаю». «Мне очень нужно с ним встретиться. Может быть, знаете, где его найти?» «Извините, но мне о нем ничего не известно. Даже не представляю, где он может быть. Я торгую сигаретами во многих ночных барах. Сегодня в одном, завтра в другом. Где встречу его в следующий раз, не знаю. Я действительно с ним не знакома». «Но он передал через вас записку». «Си, передал. Дал денег и попросил передать записку ровно в 6. «Да, но тогда вы сказали, что записка для девушки». Продавщица сигарет насупилась. «Так оно и было. Я сделала то, о чем меня попросили. А что, собственно говоря, произошло?» «Вчера вечером меня упекли в тюрьму». «Знаю, вы с ним подрались, так? Во всяком случае, мне об этом рассказали. А тот мужчина, по правде говоря, вел себя мерзко. Да, но пришлось драться не столько с ним, сколько с отрядом полиции. И вот какая странная вещь. Когда меня доставили в полицейский участок, в пачке Беломонса, которую я у вас купил, обнаружили марихуану. Как она могла в ней оказаться? Мексиканка еще суровее сдвинула брови. «Вы, должно быть, шутите», — сказала она и через секунду засмеялась. «Забавно пошутили». «Я совсем не шучу». «Тогда вы сошли с ума», — более резко сказала девушка и прищурила свои черные глаза. «Зачем вы пришли? Чтобы отыскать того мужчину или доставить мне неприятности? Я не понимаю, о чем вы тут говорите. Вы мне уже совсем не нравитесь». «Мисс, я совсем не хотел вас огорчать, но полицейские нашли у меня марихуану в пачке Беломонса, которую вы мне продали». «Значит, вы ее купили где-то еще. А может, вы наркоман? Откуда мне знать? И вообще эти разговоры мне надоели». «Мисс, но после этого мне в течение нескольких часов пришлось попадать в такие переделки. Так что если вы не скажете мне всю правду, то возможно, что...» «Карамба! Черт возьми! Вы считаете, что я вам вру?» «Если бы человеческие глаза могли извергать пламя, то девушка вмиг испепелила бы меня своим гневным взглядом. Забыв, что она полураздета, молодая мексиканка, словно ужаленная, подскочила с кровати. Покрывало спало с ее груди и оказалось у нее на уровне талии. Она была настолько возмущена, что не обратила на это никакого внимания. «Ну, надо же было мне довести ее до такого состояния», — подумал я. «Она же теперь как сумасшедшая». Я наконец-то понял, что девушка меня не обманывала. Для обманщицы у нее было слишком открытое и честное лицо. «Черт подери!» — в сердцах сплюнув, выкрикнула она. «Зачем мне врать?» После этой фразы, произнесенной ею с надрывом, все мои сомнения окончательно рассеялись, но при этом мне стало немного неловко. «Я же сказала вам правду, а теперь убирайтесь. За дверь, живо!» С улыбкой на устах и теплотой во взгляде я смотрел на разъяренную продавщицу сигарет. Это разгневанное создание, оскорбленное тем, что его заподозрили во лжи, схватило обеими руками конец покрывала, дернуло его наверх и скрылось под ним. Через секунду девушка высунула голову наружу и стала поливать меня бранью на испанском. Хоть я многого из ее слов и не понимал, я все равно чувствовал себя провинившимся.